ликовала, стала похожа сама на ружье. Слышится звон боевого металла, древних названий улиц ее. Улица Курковая, улица Штыковая, и Пороховая, и Патронная, Дульная, Смольная, Арсенальная, улица любая оборонная. К сердцу России, к Москве дорогой, грудью своей прикрывая столицу, шли в ополчение одна за другой. Улица Курковая, улица Штыковая, и Пороховая, и Патронная, Дульная, Смольная, Арсенальная, улица любая оборонная. Славится всюду наш доблестный труд. В новых цехах молодые умельцы новую славу народу куют. Улица Курковая, улица Штыковая, и Пороховая, и Патронная, Дульная, Смольная, Арсенальная, улица любая оборонная. Дульная, Смольная, Арсенальная, улица Курковая, улица Штыковая.